Он медленно опустил руку на стол, кровь отлила от головы. «Ну, твое счастье», — как бы говорило его лицо, на котором можно было прочесть точно позабытую на нем и лишь условную разгневанность. Гроза миновала. А тут еще вмешалась мадам Шоша, указавшая своему спутнику на то, что общее веселье нарушено и настроение у присутствующих падает. «Милый друг, вы забываете о своих гостях», — сказала она по-французски. «Вы занялись только вашим соседом, с которым вам бесспорно надо выяснить какие-то важные вопросы. Но тем временем игра почти прекратилась, и, боюсь, гостям стало скучно. Может быть, мы и закончим вечер?» Пепперкорн тотчас повернулся к сидевшим за столом. Она была права. Деморализация, равнодушие, отупение уже овладевали гостями, и они развлекались всякими шалостями, точно школьники, оставшиеся без надзора. Несколько человек дремали. «Господа!» — воскликнул Пепперкорн и поднял указательный палец. Этот палец, острый, словно копье, казался занесенный саблей или боевым знаменем. Это был как бы призыв предводителя «За мной, кто не трус!», которым он останавливает начавшееся бегство. И в самом деле вмешательство такого человека тотчас оказало свое действие. Присутствующие оживились, приободрились, они взяли себя в руки, раскисшие лица опять словно отвердели, гости, улыбаясь, закивали, глядя в бледные глаза властного хозяина, над которыми высился лоб с прямыми идольскими складками. Он снова точно всех заворожил, заставил опять служить ему, изобразив кружок с помощью указательного и большого пальца и подняв рядом с ним остальные с острыми копьями ногтей. Точно предостерегая и отстраняя, простер он свою капитанскую руку, и его страдальчески разорванный рот произнес слова, отрывистость и туманность которых, благодаря авторитету его личности, оказали на окружающих магическое действие. «Господа, хорошо! Плоть, господа! С ней теперь покончено! Нет, позвольте мне! Слаба, как сказано в Писании, то есть склонна, готова подчиниться требованиям. Но я апеллирую к вашему. Словом, господа, я апеллирую!» «Вы скажете мне сон. Хорошо, господа, отлично, превосходно. Я люблю и уважаю сон. Я люблю и чту его глубокую, сладостную, целящую отраду. Сон относится к... как вы сказали, молодой человек, к классическим дарам жизни первый, первейший, простите, высочайший, господа. Однако обратите внимание и вспомните Гефсимания». Сад у подножия горы Елеонской, в окрестностях Иерусалима, где Христос молился после Тайной вечери и был схвачен стражей. «И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых». Цитаты из Евангелия от Матфея, глава 26, стихи 37, 38, 40, 43, 45. «И говорит им: побудьте здесь и пободрствуйте со мной, помните? И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: не могли вы один час пободрствовать со мною? Сильно, господа, пронзает, хватает за сердце, и пришедший находит их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и говорит им: вы все еще спите и почиваете, вот приспел час. Господа, это ранит, это раздирает сердце». Все были действительно взволнованы, до глубины души пристыжены. Он же сложил руки, примяв узкую бородку, и склонил голову набок. Взгляд его бледных глаз померк, когда разорванный рот произносил слова одинокой и смертельной скорби. Фрау Штёр всхлипнула, фрау Магнус шумно вздохнула, прокурор Паравант счел своей обязанностью как бы от лица всех собравшихся сказать в полголоса несколько слов глубокочтимому хозяину и заверить его в общей преданности. Это недоразумение. Все бодры и свежи, всем хорошо и приятно, все веселятся от души. Сегодня такой чудесный, праздничный, необыкновенный вечер. Присутствующие это чувствуют и понимают, и ни у кого и в мыслях нет воспользоваться тем жизненным благом, который называется сном. Мингер Пепперкорн может положиться на своих гостей, на каждого из них. «Отлично! Превосходно!» — воскликнул Пепперкорн и выпрямился. Он разомкнул руки, раскинул их, простер к потолку ладонями внутрь, точно жрец во время языческой молитвы. Его необычайная физиономия, только что выражавшая готическую скорбь, пышно расцвела весельем. Даже сиборитская ямочка вдруг появилась на щеке. Настал час, и он потребовал карту вин, нацепил пенсне в роговой оправе с высокой дужкой, доходившей чуть не до середины лба, и заказал шампанское, 3 бутылки мум и компания. Красная ленточка, очень сухое. К нему птифуры. Это были восхитительные маленькие пирожные в виде конуса, залитые разноцветной сахарной глазурью, нежнейшее бисквитное тесто с прослойкой из шоколада и фисташкового крема. Их подавали в бумажках с кружевной каймой. Фрау Штор, наслаждаясь ими, прямо пальчики облизала. Господин Альбин с небрежностью завзятого кутилы снял проволочную преграду с первой бутылки, и грибовидная пробка, щелкнув как выстрел из детского пистолета, вырвалась из пестрого горлышка бутылки и взлетела к потолку, а он, следуя элегантному обычаю, обернул бутылку салфеткой. Благородная пена увлажнила скатерти на столиках с закуской. Все чокнулись плоскими бокалами, сразу выпили до дна. Ледяная ароматная влага словно наэлектризовала их своими щекочущими иголками. Игра прекратилась, но никто не спешил убрать со стола деньги и карты. Гости предавались блаженной праздности. Они обменивались бессвязными фразами. Казалось, эти фразы были подсказаны самыми высокими чувствами и в своем зачатке обещали нечто поистине прекрасное, но на пути к их выражению превращались в какую-то отрывистую и нечленораздельную, частью нескромную, частью просто малопонятную галиматью, вызвавшую бы у трезвого наблюдателя гнев и стыд. Однако сами участники пира относились к этому очень легко, ибо все были в таком же состоянии. Даже у фрау Магнус пылали уши, и она призналась, что у нее прямо огонь бегает по жилам, хотя господину Магнусу это, кажется, не очень понравилось. Гермина Клейфельд, привалившись спиной к плечу господина Альбина, то и дело протягивала ему свой бокал, чтобы он вновь наполнил его. Пепперкорн, который дирижировал этой вакханалией, проработанными жестами своих удивительных рук, увенчанных копьями ногтей, не забывал о своевременном подкреплении. После шампанского он приказал подать кофе, мокко двойной крепости, а к нему опять-таки хлебное и ликеры, абрикотин, шартрес, крем-де-ваниль и мороскин для дам. Потом появилось маринованное рыбное филе, пиво, наконец, чай китайский и ромашковый настой для тех, кто больше не хотел пить шампанское и ликеры или возвратиться к солидным видам, как возвратился Пепперкорн, ибо он после полуночи вместе с мадам Шоше и Гансом Кастерпом перешел на швейцарское красное, наивное и чистосердечно шипучее вино, которое Пепперкорн, действительно почувствовавший жажду, глотал стакан за стаканом. Был уже час ночи, а пир все продолжался. Гостей удерживали и сковывающий тело свинцовый хмель, и редкое удовольствие от сознания, что можно прокутить всю ночь, и влияние самой личности Пепперкорна, а также приведенный им весьма неприятный пример Петра и остальных апостолов, ибо нельзя допустить, чтобы тебя причислили к тем, у кого плоть так слаба. Женская часть компании пострадала от кутежа меньше, чем мужская. Если мужчины, кто багровый, кто смертельно бледный, вытягивали ноги, отдувались, чисто автоматически делали время от времени глоток вина и уже не жаждали выказать свою бескорыстную услужливость, то женщины вели себя гораздо предприимчивее. Поставив обнаженные локти на стол и подперев щеки ладонями, Гермина Клейфельд вызывающе показывала хихикающему Тинфу эмалевую белизну своих передних зубов. Фрау Штер, подобрав подбородок, кокетничала через выставленное вперед плечо с прокурором Паравантом и старалась снова привязать его к жизни. А фрау Магнус дошла до того, что уселась на колени к господину Альбину и принялась дергать его за уши, но господин Магнус, видимо, испытал при этом даже какое-то облегчение. Антона Карловича Ферге упросили рассказать историю насчет его плеврального шока, однако язык у него настолько заплетался, что из рассказа ничего не вышло. Он честно заявил о своем банкротстве, и все в полном единодушии воскликнули, что по этому случаю надо выпить. Везель горько поплакал, вспомнив о безднах своего отчаяния, поведать о котором он тоже был не в силах, ибо язык его уже не повиновался и ему. Все же с помощью кофе и коньяка его душевно как бы поставили на ноги. Но почему-то его стоны, вырывавшиеся из стесненной груди, и его дрожащий, сморщенный подбородок, с которого капали слезы, вызвали необычайный интерес Пепперкорна, и он, воздев указательный палец и подняв тяжелый арабески морщин, привлек общее внимание к плачущему Везелю. — Это, — начал он, — ведь это же... Нет, позвольте мне, святое! Вытри ему подбородок, дитя мое, вот моя салфетка, или еще лучше оставь. Он сам не хочет. Святое во всех смыслах, и христианском, и языческом. Профеномен, феномен первичный, верховный. Нет-нет, это в том же духе, как все его «это» и «ведь это же» были и те заявления, с помощью которых он руководил сегодняшним пиром. Характер их был главным образом указующий и поясняющий. Они сопровождались точными и проработанными жестами, в которых под конец появилось даже что-то от фарса. Его манера поднимать над ухом кружок, образованный большим и указательным пальцем, и при этом с шутливой гримасой отворачиваться от него, будила такие же ощущения, какие вызвал бы престарелый жрец неведомого культа, если бы он, подобрав одежды, с причудливой грацией пустился в пляс перед жертвенником. А потом вдруг Пепперкорн, величественно развалившись в кресле и закинув руку на спинку соседнего, предложил ошарашенным гостям живо и подробно представить себе наступающее утро, морозное и хмурое зимнее утро, когда желтоватый свет настольной лампочки отражается в оконном стекле между голых ветвей, застывших в ледяной, словно взъерошенной вороньим карканьем, туманной рани. Своими намеками, как выразительными мазками, он сумел придать этой будничной картине утра такую живость, что все вздрогнули от холода, особенно когда он вспомнил большую губку с ледяной водой, которую обычно в этот ранний час пациенты выжимают себе на спину и которую он назвал священной. Но это было только кратким отступлением, показательным уроком житейской наблюдательности, неким фантастическим экспромтом, о котором он тут же забыл и со всей своей любезной настойчивостью и живостью чувств вернулся к еще не истекшим праздничным и вольным ночным часам. Он показал себя влюбленным во всех присутствующих представительниц женского начала, ни одной не выделяя, и ни одной не отдавая предпочтения. Он делал карлице такие предложения, что чрезмерно большое старообразное лицо калеки растягивалось широкой ухмылкой, и на нем появлялись глубокие складки. Говорил Штерихе любезности такого размаха, что эта мещанка еще сильнее выставляла вперед плечо и жеманничала до исступления. Выпросил у Клейфельд поцелуй, и она чмокнула его в крупные разорванные губы. Любезничал даже с безутешной фрау Магнус, все это отнюдь не в ущерб той нежной и неизменной преданности, с какой он относился к своей спутнице, чью руку он то и дело галантно и благоговейно подносил к губам. «Вино! Женщины! Это... ведь это же, — говорил он, — разрешите мне! Страшный суд! Гефсимания!» Около двух часов пронеслась весть о том, что старик, то есть Гоффред Бернс, идет сюда форсированным маршем, и среди раскисших было пациентов вспыхнула паника. Полетели на земь опрокинутые стулья, ведерки от шампанского, гости бежали через читальню. Пепперкорн, увидев, что его праздник жизни внезапно оборвался, и, охваченный царственным гневом, грохнул кулаком по столу и послал вслед разбегавшимся что-то вроде «трусливых рабов». Но потом все же поддался уговорам Ганса Кастерпа и мадам Шоша и до известной степени примирился с мыслью, что пиршество как-никак продолжалось около 6 часов и все равно должно было когда-нибудь кончиться, внял также напоминанием о святой усладе сна и разрешил проводить его в спальню. «Поддержи меня, дитя мое! Поддержите меня с другой стороны, молодой человек!» — обратился он к мадам Шоше и Гансу Кастерпу. Они помогли ему поднять свое грузное тело со стула, взяли под руки, и, опираясь на обоих, он отправился к себе в комнату, широко расставляя ноги, склонив могучую голову на вздернутое плечо, он покачивался на ходу и потому отпихивал то одного, то другого поводыря. Его вели и поддерживали, что было роскошью королей. Пепперкорн себе разрешил ее, но из чистой прихоти. Если бы понадобилось, он, вероятно, вполне мог бы дойти и один, но он не хотел делать это усилие, ибо оно могло быть оправдано только презренным и мелким побуждением стыдливо скрыть свой хмель, тогда как голландец не только его не стыдился, а, напротив, ему нравилось, что он напился с таким широким удалым размахом и теперь по-царски забавляется тем, что толкает своих усердных поводырей то вправо, то влево. По пути он заявил: «Дети, вздор! Мы, конечно, вовсе не... Если бы в эту минуту вы бы увидели, смешно!» «Смешно», — согласился Ганс Кастерп, — «без сомнения. Классическому дару жизни воздают должное, когда разрешают себе откровенно покачиваться в его честь. Я ведь тоже хватил, но, несмотря на так называемое опьянение, отлично сознаю, что удостоен особой чести отвести на ложе сна яркую индивидуальность. Значит, даже на меня не может подействовать. Я ведь по масштабам и сравнивать себя не могу». «Ну-ну, болтунчик», — отозвался Пепперкорн и, покачнувшись, прижал его к перилам лестницы, а мадам Шоша повлек за собой. Как видно, слух о приближении Гофрета был ложной тревогой. Быть может, его пустила уставшая карлица, желая разогнать засидевшихся гостей. Когда это выяснилось, Пепперкорн остановился и хотел повернуть обратно, чтобы продолжать пир, но его с двух сторон принялись ласково отговаривать, и он разрешил вести себя дальше. Камердинер, малаец, человечек в белом галстуке и черных шелковых туфлях, ждал своего повелителя в коридоре перед дверью в его апартаменты и принял его с поклоном, приложив руки к груди. — Поцелуйтесь! — вдруг приказал Пепперкорн. — На прощание поцелуй в лоб эту прелестную женщину, молодой человек, — обратился он к Гансу Кастерпу. — Она ничего не будет иметь против и ответит тем же. Сделай это за мое здоровье и с моего соизволения, — добавил он. Однако Ганс Кастерп отказался. — Нет, ваше величество, — заявил он. — Простите, но этого делать не следует. Пепперкорн, стоявший, опираясь на своего камердинера, удивленно поднял арабески на лбу и потребовал объяснения, почему не следует. «От того, что я не могу обмениваться с вашей спутницей поцелуями в лоб», — ответил Ганс Кастерп. «Желаю спокойно почивать. Нет, это было бы со всех сторон нелепо». А так как и мадам Шоша уже направилась к своей двери, то голландец отпустил непокорного, хотя еще долго, подняв складки на лбу, смотрел ему вслед через свое плечо и плечо малайца, изумленный таким непослушанием, к которому его властная натура, должно быть, не привыкла.